недолго. И беги себе, беги. Слушаю, слушаю, слушаю жадно, не спеша, не дыша и деликатно. Из неба смело и гордо вытекали две реки. Невероятно, круто, но путано и непонятно. Одна река была как белый день, другая черная как ночь. А волны третьей были пламени, но ожидала их одно. Вела меня от юга и до севера дорога по неведомым краям. Меня самих, чего в нем только не было, а три реки вода. Недолго наблюденье моряка. Слушаю, слушаю, слушаю жадно, не спеша, не дыша и деликатно. Все реки рано или поздно попадают в океан.